Глава 22. Танцы. Утром меня никто не тревожил, и поэтому продрых почти до обеда, пока сам не встал и не высунулся наружу голодный, как собака. «Ау, стража! Что с завтраком?» «Сиюмоментно, удаленький лорд!» — выпалил один из двух идиотов и пошел небыстро к лестнице. Мия мне как-то сказала, что там сигнальная веревка есть, на конце которой колокольчик. Своего рода оперативная система оповещения слуг. Мия ворвалась, перепуганная, спустя 20 минут с подносом. «Простите, маленький лорд, расписание на празднование неточное, распоряжение по дворцу, лордов не беспокоить без надобности». Стал уплетать прямо с подноса. Умчала. Еще через полчаса у меня в комнате ванна, пышущая паром, стояла. Залез отмокать. И вскоре без стука ворвался наставник Деодор. Злой с бодуна. Глаза молнии мечут. «Ты в своем уме?» — взвинтился с порога. «Чего ты полез туда, а? Мало покушений на твою голову. Решил в атаку пойти. Почему не согласовал подарки со мной? Откуда у тебя такие вещи?» «Много вопросов, дядя Део», — протянул я распаренный. «Ответь хотя бы на один», — прошипел мастер. «Я в своем уме. Иными словами, ум у меня свой», — ответил на выдохе. Деодор посмотрел на меня пристально своими черными глазами, нахмурив черные густые брови, а я закатил глаза в потолок, ибо он совсем не страшный. «Откуда такая брага?» — раздалось уже спокойнее. «Из старых запасов». «Это каких?» «Очень старых. Строю из себя дурака. Мастер снова смотрит прожигающе, а я невозмутимо лью на шевелюру свой шампунь и начинаю драить голову». Деодор выдыхает остатки пара. «Ходят слухи», — говорит, когда я закрыл глаза, — «что ты балуешься запретной магией и даже не скрываешь этого. Если дойдет до Гунуа или первого советника короля, я не сумею тебя защитить». «Что за запретная магия?» «Ментальная, какой владеют только высшие вампиры и их самые сильные приспешники. Второе как раз тебе и припишут, если продолжишь в том же духе». Смываю лицо. Водица плещется. Продираю глаза, наставник все стоит надо мной, тучей черной. «Я произношу заклинание», — решил хоть что-то сказать в свою защиту. «Просто не шевелю губами, только языком. Ведь можно же научиться шевелить только языком, мастер. Спросите у женщин, лучше у суккубок. Они все про технику работы языком знают. Возможно, смогут в своем ротике узлом твой член завязать». «А ты-то откуда знаешь?» — хмыкнул наставник, шутку не оценив. — «Когда успел набраться?» — «Сам придумал, пока лежал без сознания», — выпалил я. Дверь скрипнула, пришла Мия. — «Позвольте», — пропищала скромненько и обошла Деодора с полотенцем в руках. Скрипя зубами, наставник вышел, больше не проронив ни слова. К вечеру волнение нахлынуло нешуточное. Прихорошился, сделал прическу как надо, — подушился, намазал подмышки, даже уши и зубы почистил перед отходом. Костюм нацепил тот, что король передал, решив не испытывать судьбу. Кажется, я действительно расслабился. Рано или поздно меня загребет инквизиция на пытке. Нужно придумать место отступления для экстренной телепортации. Пока на ум только та таверна с ребрышками приходит. На перемещение в мастерскую Ольви у меня здоровья точно не хватит, судя по вчерашнему прыжку. Решил отдохнуть на дорожку на диване, стук в дверь. Вроде ж договорились, что сам дойду. Стук частый, довольно нервный. «Да, входите!» Подаю голос, и в комнату врывается училка. Костюм розовый с белым отливом, юбка, чулочки черные, каблучки, корсет с сисями на выкате. Глаза сейчас тоже на выкате. «Кристиан, только ты можешь мне помочь!» восклицает запыхавшаяся. «Да ну!» Кривляюсь, ставя ноги на стол. «Кристиан, пожалуйста!» — буквально молит женщина, подсаживаясь рядом. «Ну давайте, леди Кириан, что там у вас?» — произношу вальяжно, убирая ноги. «Смотри!» С этими словами она вывалила бумаги на стол и давай тараторить. «Касса и доход по столам не сходятся, и на очень большую цифру. Игровой дом стремительно уходит в минус по обязательствам. Я собрала данные выигрышей и проигрышей, но ей это не помогло. Слишком много переменных. Тогда попробовала вывести формулу, но в ней явно ошибка, и я не могу понять, где именно. Взгляни, пожалуйста». Я бросил взгляд на каракули и расчерченные таблички. Вздохнул тяжело. Про прежнюю проблему молчит, значит, все у алчной сучки срослось. Вы понимаете, госпожа Кириан, что такими темпами вскоре отдадите свое тело в мое полное распоряжение? — проговорил деловито, не отрывая от нее взгляда. — Проси, что хочешь, — произнесла удрученно, а в глазах серо-голубых искрится надежда. — Вы станцуете мне голой, когда пожелаю, — выпалил, затаив дыхание. У Кириан вид, будто она меня сейчас придушит. Пожимаю плечами и встаю с дивана. Придерживает рукой. Грудь в корсете вздымается. «Оставь мне хотя бы трусы», — раздается тихая мольба сквозь зубы. А мне хочется ржать в голос. «Баба, да ты по уши в дерьме!» «Хорошо, но вы будете танцевать так, как я попрошу, без халтуры и не менее часа». «Кристиан, ты только переступил порог совершеннолетия, но в моих глазах все еще тот самый милый и невинный мальчик. Может, не будешь издеваться над бедной старой девой, и мы обойдемся хорошей игрушкой из градира? Какая тебе точно понравится?» — взвыла. Уговаривает еще. «Хорошо, полчаса», — снизошел, игнорируя подкуп. «И ни минутой меньше». «Договорились». Насупилась и тут же встрепенулась. «А теперь посмотри». «Да что смотреть, я уже все решил!» — хмыкаю. А у Кириан глаза полные надежды. «Внимательно проверьте фишки», — излагаю свою догадку. «Кто-то их подделывает, причем массово». Секунд 20 училка молчит. В мозгу борьба, а не дешево ли она продалась или чего хуже. «Премного благодарна», — отвечает уже спокойно и даже отстраненно. Встает и сваливает, не прощаясь. Поднимаюсь и я. «Сегодня начинаются танцы. Наставник угрожающе сказал, чтобы не вздумал опаздывать. До вчерашнего зала дошел без приключений, но с острыми ощущениями, что за мной кто-то следит. Рассадка та же, и столы заполнены уже до отказа. Увидев меня входящим, наставник рванул ко мне со своего стола и подогнал на место, как нашкодившего щенка. Через минуту я понял, почему он такой нервный. На исходной у подножья главного стола уже стояли три пары. Король с Ханой, Фейрат с Эмиреттой и Узимир с Толстушкой. Музыка ударила, взбудоражив сердце, и пошла играть, нарастая. Закружились три пары в танце, синхронно, красиво, словно распускающиеся цветы на поляне. Что-то похожее на вальс, но более сложные элементы вплетены. Эмиретта шикарна. Сегодня она в пышном белоснежном платье, бурлящем морскими голубыми волнами. Фейрат берет ее за тончайшую талию, прижимает, раскручивает. Распущенные волосы взрываются, словно огненный вихрь. Взгляд ее до боли прекрасен, и он устремлен на него. Эти сочные губы, что будут целовать его. Загнутые ресницы, что будут смыкаться под его дыханием. Изумительный носик, которым она будет зарываться в его волосы, и ослепительные глаза, которые будут слепить уже не меня. Соседки что-то шепчут мне на левое ухо, а затем и на правое, но я ничего не разбираю. В моей душе скорбь. В танце будущие молодожены так смотрят друг на друга, что сердце мое вдребезги по осколкам. Неужели любовь? Король мелькает с королевой суккубов. Ух, а эти всем дадут просраться. Движения отточенные, в них сам секс. У Ханы бедра из вырезов так и просятся. Король ее чуть ли не за задницу тискает. Сиськи здоровенные, кое-как прижатые узкими полосками прыгают, как будто она уже сверху. За столом сидит королева-мать и кипит от злости. Дочка Ангелина рядом что-то шепчет мамаше на ухо. Судя по выражению лица, жалуется. У каждой проблемы свои, а другие не волнуют. Что касается третьей пары, похоже, толстенькая принцесса не вывозит ритма, и главный кошак постоянно ее от земли отрывает. По нежному взгляду видно, что души в ней не чает. Музыка стала стихать, и пары разлиплись. Взмыленный король поднялся первым за стол. Вознес бокал и произнес с придыханием. «Танцевальная часть бала объявляется открытой». Народ стал вскакивать и рукоплескать, а король взял и свалил через свою арку слишком быстро. За ним тут же поспешила Хана и королева-мать. «Драка или секс втроем?» Две оставшиеся пары вернулись за стол. Лорды же стали рассаживаться с гомоном. Небольшая заминка, и музыка вновь заиграла. На площадку начали выходить пары, и я сглотнул. «Кристиан!» — вскочила Лина, как заведенная. Наш первый танец, помнишь?» «Да ты издеваешься! Что ты мелешь?» «Можно я посижу пока?» «Развожу руками. Смотрим друг на друга, как семейная пара на разборках». Лина резко разворачивается и спускается вниз. «Парни с нашего стола времени зря не теряют. Двух суккубок сразу в оборот. Над третьей, моей соседкой, нависает Эрик. Похоже, он братьям сказал, что Цицерия его. Я бы так и сделал. За столом она самая шикарная». «Позвольте пригласить вас на танец», — заявляет галантно. Суккубка даже не медлит, подает руку. Окидывая меня взглядом полным превосходства, старший бастард уводит красавицу на танцпол. Попа у нее действительно отпад. Тоска. Только собрался обратиться к Нелли, а к ней брат Лины подошел. «Не откажите, милая леди, в танце. Я давно за вами наблюдаю», — выдает хмырь. И кошечка, как завороженная, принимает его ухаживание. А мне остается смотреть на ее удаляющуюся, мелкую, но точеную задницу и ухмылку Тариаса, который чуть повернул голову, чтобы увидеть мою реакцию. «Вот придурок». За столом остаемся только я и Чейсон. Смотрим друг на друга, как два задрота, но недолго. Мой товарищ встает и спускается на стол ниже, где приглашает человеческую девушку, которую, вероятно, уже себе присмотрел. Они выходят, сияя, и начинают кружиться в унисон с остальными. Музыка играет, накатывая волнами. А я смотрю и понимаю, что народ-то рассасывается. Суккубов мало, фелисы тоже куда-то свалили. Стол с наемниками вообще почти пустой. Там только Деодор и Вивисида остались. Суккубка с Эриком отжигает по полной. Во взгляде ее б***ском все сказано. Принцесса Нелли тоже вертит бастард как хочет. Хрупкая, утонченная и нежная фигура в руках парня податлива и послушна. Короче, всех моих баб расхватали. Стол от еды ломится, блюдо как произведение искусства, ломать жалко, но аппетит разыгрался. Решил поужинать в гордом одиночестве, но не тут-то было. На середине танца Лина возвращается, в движениях нервозность. Пригласивший ее парень стоит, недоумевая, прямо посередине площадки. Похоже, она его бросила. «Я хочу танцевать с тобой», — заявляет, насупившись. «Пригласи меня». «Я разучился танцевать в паре», — развожу руками с набитым ртом. «Мне опозориться, Лина? И тебе заодно. Точно хочешь?» Молчит. Взгляд такой, что сейчас едой швыряться начнет. Голову повернула в сторону. Проследил взгляд. Фу, а вот и Деодор с Вивисидой пошли в разнос на танцпол. К уху официантка опускается. Как подкралась, ума не приложу. «Ее высочество принцесса Ангелина желает, чтобы вы пригласили ее на танец», — шепчет посланница, что волосы дыбом. И тут в мозгу встает выбор. Опозориться с Линой или с принцессой? Вторая мне не простит. «Передай мои искренние извинения. Я уже пригласил девушку». Выдаю, вскакиваю, обхожу стол, хватаю за руку счастливую Лину, и мы идем на площадку. И только там я понимаю, какие статные и взрослые все мужчины вокруг. Да даже те, что пригласили молоденьких красоток, у которых еще такие невинные лица, будто они никогда в жизни члена не видели и уж точно не нюхали. Беру за тонкую талию и завожу ногу. Остается импровизировать. Вальс так вальс. Только бы ноги не оттоптать партнерша. Кружимся, как дураки, смазывая мир вокруг. Лина смотрит мне в глаза, а я, конечно, иногда халтурю, поглядывая по сторонам. Девушка счастливая, ей плевать, как танцую, а мне, как оказалось, нет. Мы, как две белые вороны. С нами чуть не столкнулась пара, а затем и вторая, взгляды пошли недобрые. А с другой стороны, принцесса должна увидеть, что мой отказ — это удачное для нее стечение обстоятельств. Кое-как дотянув до конца мелодии, мы вернулись за стол. «Ты ужасно станцевал, Кристи, но я все равно рада», — заявила Лина кокетливо. На площадке продолжают танцевать. Некоторые пары меняются. Вернулась суккубка Цицилия и Эрик. Она невозмутимая. Мужик сияет. Остальные продолжают танцевать. Нелли мою Тариас не отпустил. Тискает и кружит, сучонок. Но все прилично. За задницу не трогает. И вообще никто никого ниже пояса не трогает. Суккубка прислоняется к уху. «Ты не в духе или тебе что-то мешает?» Повернулся, чтобы на бесстыдницу посмотреть. Ой, впервые она так выгнулась, что неловко. Декольте такое глубокое, что по половине сиськи с каждой стороны оголено, и одна почти вывалилась. Сосук вот-вот подмигнет мне. «О, наконец, взгляд настоящего мужчины!» — комментирует принцесса с рожками. Пальцем маню с видом загадочным, послушно ушком прислоняется. «А вы вообще бюстгальтеры носите?» — шепчу. «Естественно, нет!» — отвечает с наигранной обидой. Вздыхаю, взгляд на стул президиума устремляю. Фейрат с Эмиреттой куда-то пропали. За столом вообще одна только принцесса и сидит, и в сторону нашего стола смотрит. «А, ну конечно», — комментирует суккубка, проследив за моим взглядом. «Слышала я о нраве вашей младшей дочери короля. Она берет все, что хочет. Суккубка в душе, человек в теле. Ирония». Молчу на это и думаю, что мне вновь хочется накатить. Наверное, вчера я выпил слишком мало и не насладился эйфорией. Ангелина явно выбивает меня из колеи. Если эта капризная сука схватит меня за яйца при этих девчонках, это будет позор. Не хочу с ней связываться. Шепчу губами демонстративно и являю литр вискаря. Суккубка вздергивает брови. «Ты читаешь мои мысли, Кристиан?» — смеется. «Вчера я погорячилась, назвав твой напиток второсортным, бутылку осушила и возрадовалась. Никогда прежде не ощущала такой свободы мыслей». «Алкоголь — зло. Напиться и забыться!» Смеюсь, разливая по стаканам, предназначенным для сока. «И мне!» — раздается от Лины, подсовывающей и свой бокал. «Я тоже попробую», — передает свою тару Эрик и добавляет. «Крис, ты на самом деле чудный парень. Представьте Церия, он и саблезубого не испугался. Попер прямо на него, и если бы не я...» «Тьфу, мля, противно слушать». Разлил виски, выпили за здравие его величества, а затем за помолвку и следом за союзку Субата и Леванта. С третьей стопки меня малость поднакрыла, а Лина опять цедит. На нее даже брат уже косо смотрит и мне знак подает, мол, больше не подливай. «Да куда все сваливают?» — развожу руками. «В зале народу уже человек 30 осталось, и большая часть танцует, а столы пусты». «Смотрю, и принцессу пригласил на танец какой-то лорд», — мелькает Эмина недовольная. «Платье у нее шикарное, ничего не скажешь. Все достоинства подчеркнуты. На макушке диадема даже прилеплена. Грудь из корсета мелькает двумя белыми дынями. Уф!» «Ниже еще три зала», — отвечает Цицерия. «Под нашу национальную организован один. Хочешь острых ощущений? Пошли». «Крис», — встревает сразу Эрик. «Ты еще недавно смущался в лесу при охотниках помочиться, а на шутки пошлые краснел, как девочка. Подумай хорошенько, может, это вообще не твое?» Вид серьезный сменяется гадким. Бастард начинает смеяться, но больше никому не смешно. Поднимаюсь первым. Мне интересно, что там за танцы. Попутно хочется скорее свалить от Ангелины. Выскочил в коридор, как из-под пулеметного огня, и замер изумленный, потому что, когда входил, здесь этого чуда не было. Ладно, там ковровые дорожки расстелили белые с голубыми линиями по краям. Так еще и гирлянды развесили по колоннам, дающие столько света, что стало светло, как пасмурным днем. Сердце не на месте. Снова об Ольве подумал. Она бы оценила такое. Ближе подхожу. По коврику к колонне. Свесилась нить. Могу дотянуться. Трогаю и уже даже вижу. Необработанная порода размером с вишенку, наподобие лунного камня, заключенная в тоненькую решетку, светится как фосфор. И таких здесь сотни, соединенных никакими не проводами, а простой веревкой. Часть подкрашена цветами, вот и выходит, как новогодняя гирлянда. «Никогда светолитов не видел!» — раздается голос Чайсона, подгребающего сзади. «Их в шахтах навалом, но без дневного света они горят недолго. То есть днем забирают?» «Ночью отдают». «Фосфор, короче. Или подобие». «Полезный камень», — раздается от Цицилии. «У нас такой в цене». «Конечно», — слышу важное от Эрика. «Ты давай лучше отойди от связки, а то вон стражник уже косится». Суккуба шутку не оценила, а двинула первой к лестнице. Я же помедлил, озираясь по сторонам. Балконный переход тоже украсили. Лавки появились, люди на них... И у перил стоят, проветриваются. «Ну, ты идешь?» — дергает Лина, хватая за руку. Чейсон уже подарку прошмыгивает вместе с двумя другими суккубками. Тария с Эриком следом, хвостиком за аппетитными попами. «Спешим и мы. Вроде никто больше с нами не пошел. Однорукий Олаф остался. Кошечка Нелли тоже. Надеюсь, милаха сидит теперь и скучает за столом. Видимо, потанцевав с ней, Тариас понял, что ловить нечего. Лучше с суккубками развлечься, в других залах. Помчали по белому коврику вниз. На круговой мраморной лестнице тоже связки со светолитами. Спускаемся этажа на три, куда, собственно, и ведет ковровая дорожка. Лина в руку вцепилась, не отпускает, а меня это злит. Вот только послать жалко. Пока жалко. В коридоре наших и след простыл, а света на новом этаже еще больше, как и народа на балконном переходе. В глаза бросаются светлые пышные платья, корсеты, свежие девичьи лица и холеные мужские. Лина тащит ко входу в зал, откуда уже доносится мощная мелодия инструментов от 20 одновременно. Еще и хоровое пение звучит, уже интереснее музыка. Заходим. Зал светлый, белый, колонны белые по стенам, узоры на них из серебра и золота. Смотрится все очень богато, пол мраморный, идеально отполированный, словно растрескавшийся лед. Куча места для танцев, столики фуршетные у стен с бокалами и легкой закуской. Пары кружатся, штук 20. Красотища! У колонн группами да кучками отдельно девушки, отдельно юноши. Все по фэншую. Много парами стоят. Поднимаю голову выше. На потолке громадная люстра с висюлями из фосфорных камней. Настолько огромная, что, упав, наверное, половину людей придавит. Замечаю балкон, возвышающийся этажа на два, и обращенный к залу. По всему периметру идет. Там и красавцы стоят, явно охотники до женских сердец. На все сверху взирают, словно львы на скале предков. Получается, наш первый зал просто трапезный, по сути. Пожрать, концерт посмотреть — тут посерьезнее. Глазами ищу своих. Да где они? «Чудненько», — радуется Лина. «Мне здесь нравится больше». «Пошли дальше». Тащу ее обратно, натыкаясь на лорда, который тут же делает недовольное лицо, но, рассмотрев меня... «Простите, лорд». Быстрым кивком отвечаю, ныряю в арку. «Ну, Кристиан, останемся!» — начинает конючить. «Аж бесит!» «Это шило на мыло!» — выдаю ей к лестнице. До следующего зала спускались тоже три этажа. Еще на подходе я услышал бой барабанов, ритм которых мне значительно лучше лег на ухо. Не выдержав уже прицепа, расцепил пальцы, высвобождаясь от назойливой ручонки. В коридоре ковры на месте, только гирлянд маловато, да и на балконном переходе вообще никого. Спешу на ритм, который уже вибрирует в моей груди. Прошмыгиваю в арку, затаив дыхание. Зал полумрачен, но, похоже, идентичен предыдущему. Видимо, чтобы не возвышать значимость своей людской культуры над культурой гостей, организаторы постарались. Ага, только музыкальная группа здесь на отдельной сцене в конце зала покруче будет. Барабанов штук 30 разных калибров, и еще с десяток гитар с балалайками. Суккубы исполняют живенько и профессионально. Музыка значительно веселее. И танцы. Я своим глазам не поверил, когда это увидел. Раскрыл рот, как дурачок, прямо на входе. Это уже не бальные танцы, скорее клубные. И, судя по рогам и рожкам в массовке, танцуют только суккубы. Женщины преобладают, но есть и мужчины. Энергично двигаются все, эротично и синхронно. В процессе присоединяются новые участники и тоже начинают двигаться в унисон. Все три суккубки с нашего стола прямо в первых рядах дрыгаются. Нет, ну впечатление однозначное. Индийские танцы. По краям у колонн господа наши толпятся, попивая со столов и поглядывая на этот флешмоб. Некоторые суккубки, стоя в сторонке, с лордами болтают мило, смеются и кокетничают. Женщин человеческих практически нет, зато три десятка секс-бомб суккубок. Не заметил фелисов вообще. Похоже, котолюди не особо ладят с дьявольщиной. Да и если вспомнить, за столами эти расы сидели раздельно. Только у нас и короля была политическая солидарность. Суккубки наяривают без устали. Только бедра загорелые из разрезов выглядывают, лоснятся, да сиськи тяжелые прыгают. Загляденье. Я бы ближе подошел, да смущение вдруг нахлынуло. Стесняюсь смотреть. Откровенно пялиться неприлично. Верчу головой, долго не задерживая внимания. Из местных никто не решается присоединиться, хотя место немерено на площадке. Просто смотрят. Девятся, облизываются, а некоторые стоят с глазами выпученными. Глядишь, слюни потекут. «Позвольте, лорд», — раздалось за спиной брутальное. Дернулся, освобождая путь. Высокий суккуб с солидными рогами в кафтане красном вошел в зал, прошел мимо, посмотрев на меня заинтересованно. Глаза красные, дьявольские, лицо, как у Алена Делона в расцвете карьеры. У меня чуть волосы дыбом не встали. Похоже, это один из тех элитных воинов, что Хану сопровождал. Прошелся до танцующих, развернулся ко мне лицом, и как давай наяривать такими же движениями, да еще с серьезным видом. «Мне здесь не нравится», — шипит Лина. «А мне нравится», — отвечаю весело и спешу к своим братьям, которые у колонны стоят и мнутся. Все три суккубки с нашего стола периодически манят их жестами, а те ни в какую. Настроение на подъеме. Половину их движений легко повторю. К бастардам пристраиваюсь и думаю, Лину куда бы сбагрить. Музыка еще немного поиграла, и в финале как долбанет барабанами. Танцоры замерли на миг, и давай ногой топать и аукать, как спартанцы. Наши лорды аплодируют в ответ. Суккубы расходятся, в центре зала остается пустота. Снова ударяют в барабан, и ритм учащенный начинается. В середину выходит одна мощная суккубка и начинает наяривать задницей. Остальные топают ей в ритм. Похоже, индивидуальные выступления пошли. А нет, к ней еще две девки присоединяются. Ритм ускоряется, в барабаны долбит со всей дури, включается в бой скрипка, а за ней и пробой гитарных. Танцовщицы начинают уже изгибаться и вытворять каждое свое. Ух-ху-ху! Кажется, у одной даже сиська выпала, спешно поправляет дурында. Хлопаю в ладоши, охваченный восторгом. У них здесь что, батл танцевальный начался? За 5 минут одни танцоры сменяют других. Остальные топают в ритм, то больше ног, то меньше. Лордов начали дергать дьяволицы прям за руки и на центр вытягивают, веселиться. Вижу, пытаются их учить движением. Некоторые суккубки крутятся и извиваются чуть ли не как в привате. Одни мужики сразу вырываются и бегут из зала вообще, другие стоят как идиоты, третьи что-то пытаются изобразить. Суккубы ржут над ними и ногами топают. Похоже, это они так аплодируют. Видя такое, бастарды шарахаются подальше от центра. Так до столика у стенки и дошли. Правда, Чейсона потеряли по дороге. Эрик с Тариасом, забив набраться, шампанское начали хлестать, как в воду. Похоже, мужики не ожидали такой веселухи. Больше выделывались. Лина тоже нервно за бокал взялась, расплескав половину. Вибрация по мраморному полу доходит даже сюда. Напитки в бокалах подрагивают, в такт моему придыхания. Потому что я хочу пуститься к ним в пляс. Но все еще не могу перейти этот долбанный барьер стеснения. Интересно, а у Фелисов тоже свое веселье? Или тормозные танцы, судя по мелодии, что звучало при встрече делегации? «Кристи, уйдем!» — дергает меня Лина, взвыв. «Нет!» — являю бутылку виски, выливаю остатки шампанского на пол, освобождая бокал. Наливаю ей щедро. «Пей!» Смотрит скептически. Нет, как на предателя. «О, давай и мне!» — спохватывается Эрик. «Пойло отменное. Как раз хочется покрепче». Брат Лины тоже подставляет свой бокал, глядя на меня уже добрее. «Пей, тебе говорят!» — рычит на сестру Тариас. Парни хлопнули, я следом, щурятся, корчатся, а мне хорошо. Лина опрокидывает весь бокал, нервно глотая. «Ой, да хрена я ей налил!» Начинает кривиться и кистями трясти. Из глаз у бедной слезы аж брызнули. Это она так протест выразила? «Запей, легче станет». Подаю бокал шампанского, заливает и его послушно, и начинает икать. «Воздух задержи и не шевелись». Говорю ей и надуваю щеки, показывая пример. Послушно выполняет. Мужчины ворчат. «Наливай, Крис! Что ты с ней возишься?» «Заткнись!» «Тарик, плохо мне!» — взбрыкивает Лина, продолжая икать. «Так иди домой!» — отвечает слегка поддатый братец жестко и дальше возносит бокал. «Ну что ж, друзья, за дивный вечер в окружении напористых дам!» Пьем. Лина ноздри раздула, насупилась, и кота уже не так бьет. Музыка снова меняется. Суккубы стучат ногами еще активнее, а я уже пьяненький. Чувство легкой эйфории, ритмы атмосферы заполняют меня взрывной энергией, которую пока некуда деть. Выглядываю посмотреть, кто там следующий сиськами трясти собрался, а там вдалеке расступился народ, и одна единственная мелкая суккуба на исходную выходит, своим мастерством похвастать. Боком встает, принимая низкую посадку. Одета, как вчерашние суккубки, на представлении. Платье бордовое, с вырезами развратными от поясницы, декольте сквозное вообще, только благодаря поясу не распахнулось все к хренам. На ногах носки меховые до колен, волосы распущены, лица не видно. Встала девица на исходную, широко расставив ноги, прогнув спину и вздернув руки над головой. Она что, их национальный танец решила исполнить? Повторить вчерашний разврат? Одна! Иду ближе. Интересно на такое посмотреть. И на смелую загадочную пассию взглянуть. В спину орет Лина, но мне плевать. Шагаю, лавируя мимо лордов и суккубок шикарных, что взглядами в меня стреляют чаще сверху вниз и так саркастически. Приближаюсь к танцовщице, что вот-вот задвигается под барабаны. Музыкальное вступление играет, и в какой-то момент осознаю я, что волосы у девушки с маленькими рожками огненно-рыжие или ярко-красные. В таком свете сразу не разглядел. Ударила мощно в барабан вдруг. Повернулась она в мою сторону лицом, а я уже узнал ее. Дыхание перехватило, будто морской волной огрело хлесткой. И Миретта здесь. Решила повеселиться в кругу подруг напоследок, пока не вышла за занудного лорда. Скинула тугое неудобное бальное платье и надела свободное национальное, через которое все везде продувается. Наши взгляды встречаются, и у нее он такой боевой. Принцесса ухмыляется. Кажется, что вот-вот сбежит, унесется прочь от меня, как бегала эти дни. Или прогонит, или подойдет и скажет что-то хорошее, а может плохое, но звучит новый барабанный бой, и ее тело взрывается в танце, уносясь во власти ритма, словно ей не принадлежит. А тем временем круг из суккубов позади меня замыкается. Забили рогатые ногами в такт барабанный, затопали мощные самцы и самки. «Парный танец!» Раздается за спиной знакомый женский голос. Оборачиваюсь. «Цицилия, что ты задумала, хищница чертова?» «Парный танец!» Подхватывают другие, не выпуская меня из круга ни в какую. «Парный танец!» «Хочу сбежать. Чувствую, что еще не готов». «О, нет, Кристиан!» Толкает меня обратно к центру Цицилия, делая губки бантиком. «Вошел в круг, принял вызов». Теперь выйти из него на ногах может только один. Постойте-ка. Танцевальный батл? С ней? Смотрю на Эмиретту. Она в 10 шагах и уже не пляшет активно. В мою сторону четко повернулась. Просто двигается плавно, как в танце живота, бедрами виляет, стоя на месте. Или извивается, как змея. Это как посмотреть. Решила размяться. В умопомрачительных дьявольских глазах сарказм. А еще вызов, который я с радостью принимаю.